Глава 14. Данил. «Марк, скажи мне, что у тебя хорошие новости. Смотрю на начальника своей службы безопасности. Мужик он невысокий, но крепкий, жилистый такой. Светло-голубые глаза готовы препарировать собеседника, разобрать на атомы. Умный, хваткий, въедливый. И что самое главное, с принципами и понятиями чести. То есть нож в спину не воткнет. Месяц уже рыщем», — откидываюсь на спинку своего кресла. Барабаню пальцами по подлокотникам. «Это вообще кто такой ушлый из клуба, что поймать не можем?» «Так праздники были», — усмехается Марк. «Все разбежались отдыхать. Ну да, нашли». Марк удобно устроился в кресле. Я же после его слов подбираюсь и подаюсь вперед. Со дня рождения клуба прошел уже почти месяц. Вечеринка прошла отлично. Для меня так особенно. Инна. Девчонка высший класс. Просто белокурое чудо. Танцует она божественно. А я в этом разбираюсь в силу специфики деятельности. Повидал танцовщиц всяких разных просто дофига. Инна, судя по ее виду, кредит взяла, чтобы билет купить. Платье масс-маркет, обувь тоже. Явно не нашего уровня. Но так двигается. Богиня. Легкая, грациозная. Раз зацепившись взглядом, уже невозможно оторвать глаз от гибкой невысокой фигурки. Девчонка танцевала для себя. Это сразу видно, когда пытаются подцепить мужика. Все эти движения бедрами, выпячивание сисек, томные взгляды. Все, чтобы подцепить мужика. По тряпочкам и призывным, заманушным движениям я уже на раз-два вычисляю девиц, готовых на все. Да тут и академикам быть не нужно. Все на ладони. Но такие легкодоступные девицы меня давно не интересуют. Давно перешел на девок самого высшего класса. Элиту, так сказать. Модельки там всякие. Дочки бизнесменов. Цеплять девочек из толпы просто неинтересно стало. А тут блондиночка. Невысокая, фигурка ладненькая. Природная сексапильность. Грациозность кошечки. И удивительная скромность. На нее сразу сделали стойку почти все, кто был на балконе. Другие девки аж из трусиков выпрыгивали, вот только даже близко такого желания не вызывали. Я долго наблюдал за ней. Потом бармен доложил, что пила только воду. Осмотрительная? Или что-то задумала? Это подогрело интерес к ней. Но Инна, специально или нет, решила покинуть балкон. И я понял, надо действовать. Девчонка действительно оказалась очаровательной. И, похоже, реально не знала, что я владелец клуба. Да даже если и развела, какая разница? Малышка стоит миллион. Бриллиант в куче стекляшек. Такого кайфа у меня давно не было. Идеальное тело танцовщицы. Отзывчивая, страстная, нежная. Каждый стон как музыка. Удивительно, девчонка оказалась еще и не глупой. Неискушенной, да. Чистый кайф ей было показывать новые грани удовольствия. Наблюдать, как распахиваются ее пухлые, искусанные губы в стоне. Как закатывает глаза. Как часто дышит, улетая на пик наслаждения. Я сорвал банк в ту ночь. Крепко зацепила. Прям конкретно так. И расставаться так быстро я с ней не планировал. Не насытился ею. Интерес не угас. У меня были грандиозные планы. Вот только Инна удрала. Просто удрала с какого-то черта, пока я разговаривал по телефону с другом. Вперлась ему Милену обсудить. Ну, в постели моделька без комплексов, да. Только вот она лишь для постели и пригодна. Пока обсудили ее желание выскочить замуж, неважно за кого, пока по бизнесу парой слов перекинулись, Инны и след простыл. Удрала через паркинг, а там растворилась в снегопаде. Надеюсь, взяла такси, а не топала по снегу в летних кроссовочках. И чего ей стукнуло? Я б сам отвез, куда бы сказала. Да, блин, я не собирался с ней расставаться. Во всяком случае, так быстро. Закончил разговор и пошел искать красотку, а ее нет. Как полный кретин обыскал в квартире каждый угол. Заглянул в кладовки даже. Я поначалу решил, что ждет меня в джакузи. Ну, любят девицы такие фокусы проворачивать. Типа эффектные, возбуждающие. Но прилетела птица обламинго. Схватил телефон, а потом понял. Номер не взял. Да кто ж знал, что девчонка вздумает удрать? Потом обшарил квартиру второй раз. Вдруг чего сперло. И лишь позже дошло. Что она унесла бы в своей сумочке? Да и на месте все. Инна девушка-загадка, мать его. Меня так еще ни разу не кидали. Вот просто на ровном месте. Все же было на уровне. Я сам видел. Не такой тупоголовый, чтобы не понимать, когда девица искренне реагирует, а когда притворяется. Разозлился. Думал сначала искать, а потом решил забить. Девок в моих клубах выше крыши. Выбирай, если приспичит. А с этой мы предохранялись. Ну, можно анализы на всякий сдать? По девчонке видно было. Чистая. Но провериться не проблема. Правда, был настороживший меня момент. Но один промах — это вряд ли. Имя только выкинуть из головы оказалось непросто. Слишком девчонка мне зашла. И уже решил. Найду. Но тут накатило. Бухгалтерия все сверила. Итоги подбили и полезли нестыковки. Оказалось, какая-то ушлая тварь приторговывает левыми билетами на вечеринке. 2 недели уже рыщут мои люди. Откопают, дело времени. Да еще Милена активизировалась сразу после праздника. Но я же этой дуре еще когда сказал, что все, до свидос. Левые билеты, Милена, Инна еще мерещится в невысоких блондинках. Дурдом, короче. Озвереешь тут. Из-за левых билетов можно было конкретные такие проблемы поиметь. Публика у меня нежная, любящая понты и эксклюзив. А тут такой удар по репутации. Сотру гниду своими руками в порошок. Сейчас Марк имя назовет, и конец ворюге ушлому. Простую гениальную схему придумал наш новый бармен Денис. Наконец-то приступил к рассказу Марк. У него девушка работает в типографии, где мы билеты печатаем. Подумаешь, сотня-другая левых билетов. Никто в общей массе и не заметит. Девица не включала в чек левак. Зато у нее были все типографские материалы. Так что билеты были настоящими, только неучтенными. Вот охрана подделку распознать и не смогла бы. А считать, сколько вошло и вышло, никто бы не стал. А вот откуда у нас клиенты явно не нашего круга. Киваю я. Какая ушлая молодежь пошла. И по какой цене толкали билеты? За смешные копейки, хохотнул Марк. Но, учитывая количество, пацану нехилая такая прибавка. Жулика этого мы уже изолировали, так что нужно решать, что с ним делать. Уголовку заводить? Так-то это мошенничество. Да черт его знает. Надо подумать. Но проучить бы не мешало. А то решит, что все сошло с рук и еще что-то придумает. Озвучиваю свои мысли. Попридержите у себя пока. Хорошо, соглашается Марк. Обсудив еще кое-какие дела, Марк уходит. Я решаю подумать потом над тем, что делать с ушлым барменом. Вот только вечером меня ждет сюрприз. Крайне неприятный. И мне резко становится не до пацана. Я спускаюсь в клуб, чтобы понаблюдать, что там происходит. Пообщаться с важными клиентами и все такое. Я редко торчу в своих клубах до закрытия. В основном уезжаю домой до полуночи. Тут все отлажено и крутится без меня. Это давно уже рутинная работа. Посветив мордой и перекинувшись парой слов с кем надо, поднимаюсь на балкон. Заказываю ужин. Только приступаю к еде, как мне портят аппетит. Милена. Черт ее дернул притащиться. В клубе ее хорошо знают, поэтому проходит на балкон. Только ко мне ее не пускают. Приказ. Но девица она капец какая настырная. Что-то шипит в лицо моей управляющей. И Алена, резко развернувшись на каблуках, плывет ко мне. Выражение ее лица не сулит мне ничего хорошего. «Данил Романович, к вам Милена», — сообщает очевидное. «Пока проблемами со зрением не страдаю», — отвечаю, смотря прямо на модельку. «Передай ей, что видеть ее не желаю». Наглая моделька уже заблокирована у меня, но вот приперлась зачем-то. Она с чего-то решила, что я бы не прочь на ней жениться. Эта бредовая идея засела у нее в голове. Хотя изначально договор был без обязательств. Она мне определенные услуги, я ей красивую жизнь. Но потом Милену переклинила. Она заявила, что если вы ее сейчас выгоните, она всем объявит, что ждет ребенка. Глаза Алены становятся на пол лица. «От вас», — договаривает шепотом, но звучит это как выстрел возле уха. Я едва не давлюсь куском мяса, которое успел сунуть в рот. Прокашливаюсь. Отшвыриваю вилку. Перевожу взгляд на Милену. Она вызывающе улыбается, кладет руку на живот и кивает. «Твою мать!» — выдыхаю с чувством. Алена только глазами хлопает. «Давай ее сюда». Кивает и чуть не бежит обратно. Взгляда не свожу с Милены. Хочу сжечь ее в пепел, да только таким все до одного места. «Привет, папуля!» Эта гадина, обойдя стол, плюхается рядом со мной на диванчик. «Я не могу быть отцом твоего ребенка». Сразу обрубаю все ее поползновения. «Еще как можешь», — уверенно произносит, подчеркивая свои слова улыбкой победительницы. «Я захватила тест и снимки УЗИ. Хочешь об этом поговорить здесь?» — нагло спрашивает. Ничего не отвечаю. Поднимаюсь с диванчика и хватаю Милену за руку, дергаю вверх. Вскрикивает. «Эй, поосторожнее с матерью твоего наследника!» Вскрикивает возмущенно. Молча тащу ее к двери, хотя хочется спустить с лестницы. Совсем ополоумело такое заявлять. «Топай живее!» — рычу на нее. «Что, не хочешь такой огласки?» — ядовито произносит гадина. «Не надо было меня игнорировать!» Смеется, как ненормальная. Протаскиваю ее по коридору и вталкиваю в свой кабинет. Хлопаю дверью. Загораживаю ее спиной, чтобы змеюка не удрала. Но Милена, виляя бедрами, обтянутыми кожаными черными брючками, проходит к креслу и опускается в него с видом королевы. «Ты станешь папочкой! Поздравляю!» Слова, полные яда, слетают с ее губ. «А чтобы ты долго голову не ломал, как это получилось, открою тебе маленький секрет. И я проколола защиту». Последние слова падают на голову камнем. «Я тебе шею сверну, гадина. У меня нестерпимо чешутся руки. Только железный самоконтроль не дает этого сделать». «А что было делать?» — закидывает ногу на ногу. «Молоденькие тварюшки наступают на пятки. А жить хочется красиво. Ты же не откажешь матери своего ребенка в ежемесячном содержании». «И как давно ты это сделала?» В моей голове уже крутятся мысли о том, какова вероятность беременности при таком способе. А еще я уже думаю о том, кто еще мог залететь и как это выяснить. «До вечеринки в метели», — дерзко отвечает. «Ты что-то побледнел», — невинно хлопает огромными ресницами. «Ну что ты так напугался? Рожать-то не тебе. Ты только счета оплачивай, и все». «Я тебе на слово не верю», — прожигаю ее взглядом. «Неужели блефует? Или нет? И твоим бумажкам тоже. Это вполне может быть липа». «Я правда беременна», — заявляет уверенно. «Хоть к 10 гинекологам меня отправь, результат будет тот же». Милена смеется, а у меня будто красная пелена перед глазами падает.